Часть третья. Тайными тропами. Нервно поглаживая ладонью теплую ручку митральезы, Петр напряженно осматривал поле боя. Заросли вокруг форта были вырублены, но густо засаженные поля, начинавшиеся почти от оборонительных стен, дали возможность подобраться почти что к самому рву. Предварительно Шкурин вместе с Рукерой показали воинам наиболее уязвимые места, теперь туда одна с другой летели горящие стрелы. С своего места Петр хорошо видел, как занимаются огнем ворота, сторожевые башни, травяные крыши. Внезапно ворота осажденного форта распахнулись, частые выстрелы с палисада перешли в залповый огонь, и сквозь клубы дыма в поле начали выбегать аскари. Отряды довольно упорядоченно выскакивали из ворот и, демонстрируя неплохую выучку, змейками начали контратаку. Убедившись, что это действительно так, Петр удовлетворенно хмыкнул. Пока все шло по плану. Не выдержав огня, осажденные сами перешли в наступление. Приложившись получше, Шкурин прицелился и крутанул ручку метрольеза. Раздался слаженный треск выстрелов, и короткая очередь ударила по воротам. По этому сигналу из зарослей началась частая стрельба, и неудивительно. По заранее разработанной диспозиции там было сосредоточено около 100 воинов, вооруженных винтовками. Следя краем глаза, как Мбио подсыпает патроны в зарядную воронку, Шкурин ждал и, словно подчинившись своему желанию, за задней стеной форта раздался сплошной яростный рев. Это Рукера, точно угадав нужный момент, повел своих воинов на приступ. Стрельба с палисада почти прекратилась. Было ясно, что аскари, оставшиеся в форте, никак не смогут отбить начавшегося штурма. Теперь у них оставался один выход — бросить укрепление, чтобы, соединившись с остальными, пытаться вырваться из окружения. Петр приподнялся из-за метрольеза и внимательно следил за происходящим. Он знал, что сейчас у стен горящего форта офицеры отчаянно пытаются организовать сопротивление, но все было напрасно, и дерущиеся беспорядочной толпой бросились в сторону караванной тропы. Да, форт был брошен. И, оставив метрольезу над печеньем Био, Шкурин помчался искать Рукеру, чтобы помочь ему организовать правильное преследование. Однако суматоха боя продолжалась, и в зарослях, куда сходу вломился Петр, его встретили выстрелы, вопли и треск. Несколько перепуганных аскари выскочили прямо на Петра и сразу же рванулись в сторону. Шкурин метнулся было следом, застрял в каких-то колючках, едва выпутавшись, буквально летел на незнакомца в пробковом шлеме. Незнакомец отпрянул в сторону, споткнулся торчавший корень и, падая, ударился головой о ствол. Сбросив шлем на землю, человек еле привстал и испуганно уставился на Петра. Шкурин тоже выжидательно смотрел на незнакомца, а тот вдруг пропел глухим, но приятным баритоном. — Я к вам возвращаюсь, бонжур, Натали, золотая душа Петербурга. — Что? Шкурин непроизвольно вздрогнул. — Не может быть. — Вы кто? — Это не важно. — Сейчас я Франсис Холл, а вы Томбер, разве не так? — Так, так, — подтвердил Петр и спросил. — Как вы сюда добрались? — Догонял вас. Как выяснилось, в Стамбуле Капудан Али нас предал, и мы очень беспокоились, отчего вы так и не прибыли в Момбасу. — А-а-а! — махнул рукой Шкурин. — Кто-то, похоже, англичане выследили караван Сиди Гейро. Хозяин груза словчился перегрузить оружие на парусник еще до прихода в порт, и мне не оставалось ничего другого, как не раскрывая себя идти с ним. — Значит, вам повезло. Холл наконец-то встал и попробовал распрямиться. — К сожалению, на Зуаве оружие везли совсем уж другие хозяева. Я был должен предупредить вас в Момбасе, но, как видите, зато держите сообщение сейчас. Холод будто вытянул свернутый в трубку листок бумаги и подал его Шкурину. Петр тщательно спрятал трубочку, оглянулся и подхватил Холла под руку. — Вы идти сможете? — Кажется, смогу. Холл скривился и сделал несколько шагов. — Что касается Сиди Гейро, то это длинная история. Сейчас надо думать, как вызволить пас. К сожалению, я опоздал, да и после разгрома форты возвели со всех сторон. Обо мне беспокоиться нечего, — возразил Петр, помогая Холлу пробраться через кустарник. Я установил чудесные контакты. Территория никем не занята. Имея оружие, мы продержимся, пока подготовку Сиди Гейра не повторят. Не удержитесь, — Холл ступал все увереннее. Я окончательно убедился. Колонии надо создавать на побережье. — На побережье, — загорячился Шкурин. — Зачем, если мы тут уже? — Вы не все знаете, — покачал головой Холл. — Перед вашим нападением в форте было совещание. Англичане, французы и немцы договорились действовать сообща. А то, что Шаво продал туземцам казна зарядки, не что ли, как хитрый трюк. Когда кончатся патроны, новейшие винтовки превратятся в простые дубины. Но я все равно остаюсь. — Твердо, — сказал Петр. — Думаю, буду необходим Рукери, а там посмотрим. — Ладно, — согласился Холланд, — пока это для вас действительно безопасно. Но учтите, о вашей деятельности известно. Я думаю, что на вас начнется самая настоящая охота. — Знаю, — коротко отозвался Шкурин и решительно заключил. — Но все равно... Я попытаюсь. Петр прикрыл глаза и вдруг совершенно отчетливо представил себе широкую реку с торопливой беготней крохотных финских пароходиков, раздящих точно большие темно-синие жуки Невские воды в самых различных направлениях. Холл наверняка заметил странную задержку и, остановившись, тронул Шкурина за рукав. Ну, все, дальше я сам. Конечно, попробую вам помочь, хотя бы наладить хоть какую-то связь, но учтите, на том же совещании шла речь о прокладке сюда железной дороги, и, сами понимаете, против солдат и пушек туземцы не устоят. — У меня другого выхода нет, — усмехнулся Петр. — Есть. Холл дружески хлопнул Шкурина по плечу. — Если будет совсем паршиво, пробирайтесь на станцию Чимбузи. Там живет один чудак, он вам поможет. К тому же станция на берегу океана, значит, у нас будет возможность снять вас. Прислушавшись к так и не утихавшей стрельбе, Холл огляделся, прикинул, в какую сторону лучше бежать, и, пожав руку Петра, исчез в зарослях. После боя, который окончился полной победой отрядов Рукеры, Митральезу снова прикатили на закрытый дворик возле Цейхауза, и Шкурин, отыскав среди всяких припасов банку масла, начал старательно протирать металлические детали. Сейчас, оставшись один возле старой картечницы, Петр, кажется, смог не спеша обдумать свое положение. Как сообщалось в письме, переданном Холлом, все попытки анархистов организовать республику Сиди-Гейро оказались тщетными. Слишком высокие интересы оказались задетыми. Караван перехватили, оружие конфисковали, и все причастные к делу спасались кто как мог. Однако, несмотря ни на что, этот Холл все-таки смог добраться сюда. Ясное дело, их встреча была совершенно случайной, но, конечно же, Холл нашел бы способ передать письмо. Размышление Шкурина прервало внезапное появление запыхавшегося Мбия, который без лишних слов выпалил: «Сегодня Бвана Дуду встречается с вождем». От неожиданности Петр чуть не выпустил из рук банку с маслом. «Бвана Дуду или господин Жук — это прозвищем Мсье Шаво». А то, что он решил лично прийти на встречу с вождем, свидетельствует только об одном — белые, которые, как говорил Холл, уже объединились, что-то задумали. Сьешево должен прийти сюда. Шкурин едва сумел справиться с волнением. Нет, вождь взял с собой много воинов, и они пошли. Бвана Дуду сам предложил взять людей побольше. А Бвану Куба вождь не взял только потому, что он не хочет, чтобы другие мзунгу узнали тебя. Они и так знают. Петр вытер руки и швырнул тряпку на землю. — Слушай, Мбе, если Шево хотел, чтобы были воины, то, может быть, там будет засада? — Ничего не будет, — гордо усмехнулся Мбе. — Мы со всех сторон смотрели Замзунгу. — Зва на Дуду будет совсем мало людей. — И все равно, — решительно возразил Петр, — я обязательно должен быть там. — Но, — заколебался Мбе, — никаких «но». — оборвал его Петр. — Мы туда успеем? — Так, — Би отбросил колебания, — только надо идти сразу. Встречу с Шаво назначили на приличном расстоянии от селения, и надежды догнать вождя, ушедшего раньше, не было. Однако, надеясь помочь туземцам избежать пока что неизвестной западни, Петр все время подгонял Би. Задержка в пути случилась всего одна. Но ее причина только усилила тревогу Шкурина. Когда они продирались сквозь заросли, Мбия внезапно что-то заметил, остановился и негромко свистнул. Этот свист из кустов выскочил пес и, тихо повизгивая, стал жаться к ногам Мбия. Сначала эта встреча даже развеселила Петра, но когда Мбия повернулся и сказал: «Бвана, это собака Мпенде», Шкурин вспомнил про негров, которые отправились на разведку. Теперь выходило, что возвратился один молчаливый пес. Бия с Петром обшарили всю чащу, тщетно пытаясь отыскать хотя бы какой-нибудь след пропавших разведчиков, и, задержавшись, добрались до места, куда вождь привел своих воинов для встречи с мсье Шаво только с наступлением темноты. На большой поляне столпились все ушедшие с вождем люди. Они были чем-то так захвачены, что никто из них даже не обратил внимания на появление Шкурина и Мбия, к ногам которого все так же сжался пес пропавшего Мпенда. Чтобы понять, что тут происходит, Петр приподнялся на цыпочки, и от неожиданности у него чуть было не отвисла челюсть. Впереди, там, где поляна слегка поднималась, стоял мсье Шаво, одетый в сверкающую накидку и тюрбан, увенчанный большим стеклянным пером. По обе стороны от француза полыхали два костра, бросая отсветы на его вычурные одеяния, оставляя стекляшки и накидки блестеть не хуже настоящих алмазов. Третий костер, разложенный позади мсье Шаво, почти не давал пламени, зато образовал густую серую пелену дыма. Пока Шаво расхаживал возле стоявшего рядом с ним сундука, кто-то оттуда из-за костра громко выкрикнул: «Великий Ньянгамзунгу сейчас покажет вам, что он не боится смерти!» Француз выхватил из сундука петуха и показал всем. Одновременно у него в руке непонятно откуда взялась длинная шпага, и, подбросив птицу в воздух, Шаво ловко проткнул ее насквозь. Подержав счет трепыхающегося петуха пару секунд на клинке, он швырнул его в первые ряды воинов. Затем, обтерев шпагу, Шаво закрепил ее на сундуке, и теперь лезвие хищно поблескивало в неверном свете костров. Плавно отступив назад, Шаво внезапно бросил свое тело прямо на шпагу. Воины ахнули. Шаво висел над сундуком. У него из спины, прорвав накидку, торчало острие. В следующую секунду Шаво выпрямился и начал поворачиваться во все стороны, демонстрируя изумленным зрителям торчавшую из груди рукоять шпаги. Потом он вырвал клинок, на котором не было ни единой капли крови, и одновременно тот же голос за костром провозгласил: «А сейчас великий Ньянгамзунгу покажет тех, кого здесь нет». Шаво снова завозился возле своего сундука, в нос Петру ударил резкий запах ацетилена, и внезапно на дымной пелене возникло лицо негра. Клубы дыма постоянно двигались, изображение искажалось, но благодаря этому фотография, которую Шаво демонстрировал с помощью обычного волшебного фонаря, оказалась ожившей. Воины заволновались, а Шаво, довольный произведенным впечатлением, уже сменил фотографическую пластинку, и на колеблющемся дымном экране возникло изображение не только двух негров, но и сидящей рядом с ними собаки. Воины затаили дыхание. А Петр, наконец, догадался, почему эти плохо проецируемые изображения дают такое воздействие. Это же были Мпенда и Сандиа, которые так и не вернулись из разведки, и которых хитроумный Шаво успел где-то сфотографировать. Петр обернулся и увидел, что собака Мпенда так и не отстает от Мбиа, тряхнул негра за плечо. — Слушай, Мбиа, тяни пса туда, за костер, и держи там, жди меня. — Тебя? — ничего не понимая, переспросил Мбиа. — Там? Там, там. Петр тряс негра до тех пор, пока тот не сообразил все же, что от него требуется. Отправив Мбиа и немного выждав, Петр решительно отстранил воинов и вышел вперед. «Этот великий Ньянга показал вам царство теней!» Не обращая внимания на растерявшегося от неожиданности Шаво, Шкурин повернулся лицом к туземцам. «Но я покажу вам еще больше!» Резким движением Петр опрокинул сундук, изображение исчезло, и Шкурин одним махом прыгнул туда, где все только что видели темные силуэты людей и собаки. Едва разглядев сквозь дым Мбиа, который только что подбежал с другой стороны, волоча пса за собой, Петр подхватил собаку на руки и вместе с ней отскочил назад. — Воины! — громко выкрикнул Петр, поднимая пса так, чтобы все могли его видеть. — Я побывал в царстве теней и принес вам доказательства. В тот же момент из повального сундука густо пахнуло вонью, послышалось шипение, словно подтверждение слов Шкурина громыхнул взрыв. Конечно же, опрокинутый Петром от стеленовый светильник не только разорвался сам, но и разнес всю хитрую машинерию. И тут на поляне началось нечто невообразимое. Испуганные невиданным зрелищем, а потом взрывом, одни воины начали кидаться в стороны, другие остолбенело торчали на месте, а третьи, охватив голову руками, попадали на землю. Тем временем, воспользовавшись моментом, Шаво схватил Шкурина за локоть и лихорадочно зашептал в самое ухо. — Слушайте, Томбер, предлагаю работать вместе. — А иди ты знаешь куда! И, отшвырнув от себя француза, Шкурин пошел прямо на сбившихся в кучу воинов, которые с почтительным ужасом расступились. Сапоги уже требовали ремонта. Красноватая пыль, при каждом шаге вылетавшая из кожаной прошивки, образовывала вокруг носка легкое облачко. Петр потоптался на месте, проверяя, держится ли подошва, и тут заметил перед дверью своего жилища острую палочку, украшенную красным пером попугая. Осмотревшись вокруг и не увидев хозяина в игрушке, Шкурин взял палочку и из азарства воткнул ее за ремешок шлема. После неудачного выступления Шаво в роли фокусника жители селения со страхом поглядывали на Петра и старались держаться от него подальше. Однако это мало его беспокоило. Настроение было прекрасным, и сейчас он на ходу прикидывал, какова цель очередного приглашения к вождю.